Глава первая повествует о месте, где родился Оливер Твист, и обстоятельствах, сопутствовавших его рождению. Среди общественных зданий в неком городе, который по многим причинам благоразумнее будет не называть, и которому я не дам никакого вымышленного наименования, находится здание, издавна встречающееся почти во всех городах, больших и малых, именно работный дом. И в этом работном доме родился, я могу себя не утруждать указанием дня и числа, так как это не имеет никакого значения для читателя, во всяком случае на данной стадии повествования. Родился смертный, чье имя предшествует началу этой главы. Когда приходский врач ввел его в сей мир печали и скорбей, долгое время казалось весьма сомнительным, выживет ли ребенок, чтобы получить какое бы то ни было имя. По всей вероятности, эти мемуары никогда не вышли бы в свет, а если бы вышли, то заняли бы не более 2-3 страниц. И благодаря этому бесценному качеству являли бы собою самый краткий и правдивый образец биографии из всех сохранившихся в литературе любого века или любой страны. Хотя я не склонен утверждать, что рождение в работном доме само по себе самая счастливая и завидная участь, какая может выпасть на долю человека. Тем не менее, я полагаю, что при данных условиях это было наилучшим для Оливера Твиста. Потому что весьма трудно было добиться, чтобы Оливер Твист взял на себя заботу о своем дыхании. А это занятие хлопотливое, хотя обычай сделал его необходимым для нашего безболезненного существования. В течение некоторого времени он лежал, задыхающийся, на шерстяном матрасике, находясь в неустойчивом равновесии между этим миром и грядущим, и решительно склоняясь в пользу последнего. Если бы на протяжении этого короткого промежутка времени Оливер был окружен заботливыми бабушками, встревоженными тетками, опытными сиделками и премудрыми докторами, он неизбежно, несомненно, был бы загублен. Но так как никого поблизости не было, кроме нищей старухи, у которой голова затуманилась от непривычной порции пива, и приходского врача, исполнявшего свои обязанности по договору, Оливер и природа вдвоем выиграли битву. В результате Оливер после недолгой борьбы вздохнул, чихнул и возвестил обитателям работного дома о новом бремени, ложившемся на приход, и спустив такой громкий вопль, какой только можно было ожидать от младенца мужского пола, который 3/4 минуты назад получил сей весьма полезный дар — голос. Как только Оливер обнаружил это первое доказательство надлежащей и свободной деятельности своих легких, лоскутное одеяло, небрежно брошенное на железную кровать, зашевелилось. Бледное лицо молодой женщины приподнялось с подушки и слабый голос невнятно произнес: «Дайте мне посмотреть на ребенка и умереть». Врач сидел у камина, согревая и потирая ладони. Когда заговорила молодая женщина, он встал и, подойдя к изголовью, сказал ласковее, чем можно было от него ждать: «Ну, вам еще рано говорить о смерти». «Конечно, Боже, избавь. Вот когда она проживет столько, сколько прожила я, сэр, да произведет на свет 13 ребят, и из них останутся в живых двое, да и те будут с нею в работном доме. Вот тогда она образумится и не будет принимать все близко к сердцу. Подумайте, милая, подумайте о том, что значит быть матерью. Какой у вас милый ребеночек. По-видимому, эта утешительная перспектива материнства не произвела надлежащего впечатления. Больная покачала головой и протянула руку к ребенку. Доктор передал его в ее объятия. Она страстно прижалась холодными бледными губами к его лбу, провела рукой по лицу, дико осмотрелась вокруг, вздрогнула, откинулась назад и умерла. Ей растирали грудь, руки и виски, но сердце остановилось навеки. Что-то говорили о надежде и успокоении, но этого она давно уже не ведала. «Все кончено», — сказал, наконец, врач. «Да, все кончено, бедняжка». «Вам незачем посылать за мной, если ребенок будет кричать», — сказал врач, медленно натягивая перчатки. «Очень возможно, что он окажется беспокойным. В таком случае дайте ему жидкой кашки». Он надел шляпу, направился к двери и, приостановившись у кровати, добавил: «Однако миловидная женщина, откуда она пришла?» «Ее принесли сюда вчера вечером по распоряжению надзирателя. Ее нашли лежащей на улице. Она пришла издалека, башмаки у нее совсем истоптаны. Но откуда и куда она шла, никто не знает». Врач наклонился к покойнице и поднял ее левую руку. «Старая история», — сказал он, покачивая головой. «Нет обручального кольца. Ну, спокойной ночи». Достойный медик отправился обедать, а сиделка, еще раз приложившись к зеленой бутылке, уселась на низкий стул у камина и принялась облачать младенца. Каким превосходным доказательством могущества одеяния явился юный Оливер Твист. Закутанный в одеяло, которое было доселе единственным его покровом, он мог быть сыном дворянина и сыном нищего. Самый родовитый человек едва ли смог бы определить подобающее ему место в обществе. Но теперь, когда его облачили в старую коленкоровую рубашонку, пожелтевшую от времени, он был отмечен и снабжен ярлыком и сразу занял свое место приходского ребенка, сироты из работного дома, смиренного, голодного бедняка, проходящего свой жизненный путь под градом ударов и пощечин, презираемого всеми и нигде не встречающего жалости. Оливер громко кричал: если бы он мог знать, что он сирота, оставленный на милосердное попечение церковных старост и надзирателей, быть может, он кричал бы еще громче.